Часть 12. И вот как появились РНК, которые могли самовоспроизводиться, через некоторое время начал зарождаться и хаотично разнообразный мир. Некоторые из сотрудников были настроены пессимистично, мол, все как было, так и останется, однако другие считали иначе. Все-таки и настоящая жизнь проходила те же этапы развития. Возникнув примерно 3 миллиарда лет тому назад, жизнь сперва не проявляла никаких признаков развития и почти все время оставалась на одноклеточном уровне. Как и было предсказано, в один из дней, когда происходящие процессы достигли определенного предела, внезапно появились и начали развиваться сложные формы жизни, совсем как в кембрийском периоде, когда жизнь начала резко усложняться. Почему именно в это время жизнь становится настолько разнообразной и сложной, объяснить практически невозможно. Процесс превращения крайне примитивных существ, подобных одноклеточным, в многоклеточных, как две капли воды, походил на такой же процесс, протекавший в реальности на Земле. Возникшая жизнь впоследствии стала видоизменяться. Что-то, не меняя формы, естественным образом вымерло, что-то развилось в более сложную форму. Генеалогия усложнялась, появлялись феномены мутации и симбиоза, появились очень интересные существа, выполнявшие различные роли. Подобие земляных червей рыли землю, какие-то существа носились в глубине морских вод, некоторые, подобно птицам, устремлялись в воздух. Имелись и формы жизни, не поддающиеся никакому развитию, так и оставшиеся одноклеточными. Вероятно, они стали очень похожи на наши бактерии и вирусы. Формы жизни, которые, несмотря на свои большие размеры, совершенно не двигались, напоминали растущие из земли деревья. Каждая форма жизни имела соответствующую генную информацию. В процессе размножения возникал определенный процент ошибок, внезапно происходила мутация, и развитие либо двигалось в лучшем направлении, либо заходило в тупик, либо вид вымирал. Была воспроизведена логика естественного отбора, иначе борьбы за выживание. Поражало в этом процессе явление, которое нельзя назвать иначе, как появление пола. В реальном мире разделение на мужской и женский пол является загадкой. В мире виртуальном возникновение половой дифференциации также осталось совершенно необъяснимым. Примитивные существа могут размножаться и без спаривания, но для более сложных форм жизни самовоспроизведение без него невозможно. Считается, что с появлением пола генетическая информация гораздо более динамично перегруппировывается и передается в поколениях, а с обретением разнообразия ускоряется эволюция. Сам я ничего этого не видел, знаю лишь со слов старших товарищей. Странно все-таки, даже как-то не по себе. Искусственные существа, развивающиеся в виртуальном пространстве, вдруг занимаются сексом. Начиная с большого скачка в Кембрии, жизнь с удивительным напором начала приобретать все более сложные формы. Стоило появиться гигантским организмом вроде динозавров, как они в мгновение ока исчезали. Потом возникли организмы, у которых поколение родителей носило информацию о следующем поколении в себе, и по прошествии определенного срока организмы отделялись друг от друга. Вы понимаете? Появились млекопитающие. Через некоторое время, наконец, появились существа, которых можно было назвать предками людей. Представляете себе? И внешним видом, и движениями они походили на орангутангов. Они непрерывно совершенствовались методом проб и ошибок, со временем исчезла заметная прежде неуклюжесть. Объем генетической информации, заложенной в них, значительно увеличился. Наконец, появилось существо, о котором можно было уже сказать, а не человек ли это. Оно явно осознавало свою индивидуальность, имело разум. Это стало ясным еще и из того, что между особями наблюдалась тенденция к обмену сигналами. Благодаря обмену сигналами в двоичной системе при помощи нуля и единицы заметно возрос объем информации, который эти существа могли использовать. И как результат этого увеличился процент выживаемости. Это было не что иное, как обретение языка. Расшифровав ряды из нулей и единичек, которыми обменивались наши аналоги, мы смогли перевести ту информацию, которая от них исходила. Мы поняли, что их язык так же сложен, как и наш. Язык мы расшифровали и с помощью автоматического переводчика смогли их понять. Их мир становился все интереснее. Какая бы сцена ни появлялась на экране виртуального шлема, возникало ощущение, будто ты стал героем фильма. Искусственные существа начали творить собственную историю. Те, что имели какие-то общие черты, образовывали группы между государствами, шли войны, плелись политические интриги, развивалась культура, на наших глазах создавался мир. Некоторые из нас утверждали, что их история в точности воспроизводит нашу. С развитием истории объем информации возрос, время стало идти медленнее, был достигнут предел мощности компьютера. На воссоздание первых 3 миллиарда лет с момента зарождения жизни у компьютера ушло всего лишь полгода. Но скорость постепенно снижалась, и когда эти существа по интеллекту сравнялись с современными людьми, компьютеру приходилось работать 2 или 3 года, чтобы в петле прошло несколько сотен лет. Для сотрудников института этот виртуальный мир был возможностью стать замеченными. Однако сами разумные существа, живущие внутри петли, никак не могли узнать о нас, своих создателях. Для них мы были не иначе, как самыми настоящими богами. Ограниченные жизнью внутри петли, они не могли догадаться об истинном устройстве мира. Представилась бы им возможность, выбрались бы наружу, а иначе и быть не могло. Культура достигла у них одного с нами уровня. На сделанных ими улицах замерцали неоновые вывески развлекательных заведений, везде яркие цвета, шум. Появились средства массовой информации, информация начала быстро распространяться, люди жили, наслаждаясь искусством, у них была и музыка, и литература. Их жизнь уже мало чем отличалась от нашей. У них были свои Моцарт, Леонардо да Винчи. Они выполняли те же роли, будто были вырезаны из нашей истории, сделали такой же вклад в культуру. С одной стороны, все это выглядело красиво, а с другой вызывало депрессию. Некоторые сотрудники оторваться не могли от наблюдений, а другие в открытую заявляли, что предчувствуют нашу погибель. Появлялись дурные предзнаменования, что произойдет что-то непредвиденное. Впоследствии эти предчувствия во многом оправдались. Все в мире петли стало заболевать раком. Дойдя до этого места в своем рассказе, Аманов вздохнул и поднес стаканчик ко рту. Он знал, что стаканчик уже пуст, но это движение компенсировало его неловкость. Будь он курильщиком, то давно бы уже опалил себе губы сигаретой. «Раком?» Амана пожал плечами и развел руками. Так, словно поднял их, сдаваясь. Мир петли оказался захваченным некими телами с одинаковым генокодом. Разнообразие пропало, и он пошел по пути вымирания. Кауру, пытаясь осмыслить сказанное, по привычке уставился в потолок. В сверхскоростном суперкомпьютере создано виртуальное пространство, названное петлей. Если смотреть с точки зрения существ, его населяющих, то это безграничное, космических масштабов пространство. Более того, оно зиждилось на тех же основаниях, что и древняя Земля. Совпадала форма земного шара, соблюдены были все законы физики. С математической точки зрения мир был построен по той же форме и логике, что и Земля. Совпадала не только сила земного притяжения и температура кипения воды, но и все остальное, вплоть до ландшафта. Углерод, водород, гелий, азот, натрий, кислород, магний, кальций, железо и другие 111 элементов перемешивались соответственно их свойствам. Условия, что, например, 2 атома водорода и 1 кислород превращались в воду, а вода, вступая в реакцию с азотом, образовывала аммиак, были строги и неизменны, как и космос, окружавший эту Землю. Образование воды не произошло в этом мире однажды как следствие некой причины. То, что 2 атома водорода и 1 атом кислорода соединяются и образуют воду, было установлено заранее, как правило. Кто создал эти правила? Определенно, как его ни назови, это будет Бог. Поскольку эволюция в петле во всем совпадала с таковой в нашем мире, то можно было считать, что и там жизнь произошла от возникшей первой жизни на рибонуклеиновых кислотах. Даже более того, раз петля была копией нашего мира и законы физики там совпадали с нашими, то, по-видимому, и вся эволюция там шла по тому же сценарию, что и у нас. Одной из задач проекта «Петля» было проследить процесс реальной эволюции. Предполагалось, что в результате это позволит предсказывать будущее. Тут у Каору по спине пробежал озноб. В «Петле» уже предсказано будущее. Всеобщее поражение раком. Так что же, Разве это сейчас и не происходит? Раковые клетки растут безгранично, у них нет полового деления. Хуже того, они бессмертны. Пока число заболевших по всему миру не превышает нескольких миллионов, но при внезапной мутации и при взрывных темпах роста вируса метастазного рака оно неизбежно возрастет. Причины случившегося в петле те же. Это случайность? Или предсказания петли точны? Сидящий напротив Каору Амана, похоже, не мог связать научно результат петли и реальность. Естественно, не так уж легко поверить в столь абсурдную вещь. Напрасно пытаясь скрыть волнение и стараясь выглядеть хладнокровным, Каору спросил: «А в чем причина того, что жители петли стали заболевать раком?» Амана невозмутимо ответил: «Ну, как бы вам объяснить? Это результат действия ринг-вируса. Он появился совсем непостижимым для нас дьявольским способом». «То есть один единственный вирус затронул всю петлю?» «Да. Если взмах крыла одной бабочки может изменить всю картину мира, то невозможного нет». Амана вспомнил эффект бабочки, принцип, согласно которому столь маленькое движение, как взмах крыла одной бабочки, могло повлиять на мироустройство. Так что не было ничего удивительного в том, что ринг-вирус столь сильно повлиял на судьбу петли. Однако загадкой оставалось возникновение самого вируса. Но все-таки есть ли какая-нибудь гипотеза, объясняющая его появление? Гипотеза? Например, кто-нибудь из сотрудников института вторгся в программу? Исключено, система защиты идеальна. Ну, тогда вторжение компьютерного вируса. Это возможно. Подобное предположение высказывали многие. У Амана, похоже, тоже имелись какие-то соображения на этот счет. Видно было, что он задумался. «Скажите, пожалуйста, а с кем из принимавших участие в проекте сейчас можно связаться?» Амана еле слышно рассмеялся. «Я один остался. Единственный выживший». Сказав это, он со смущенным видом поднес ко рту руку. «Ведь Хидеюки Футами был еще жив». Чтобы сгладить неловкость, Каору с горечью улыбнулся. Амана в смущении подыскивал слова. «Собственно, я вошел в проект незадолго до его закрытия. В первую очередь стоило бы посетить отца-основателя проекта, Кристофа Эллиота, но он куда-то запропастился». Амана многозначительно взглянул на Каору, затем продолжил. «Да, знаю еще одного, он американский исследователь. Необычный был человек». Говорили, его выводила из себя работа в команде. «Вы помните имя?» «Так, минутку». Амана вышел из комнаты и вернулся с папкой под мышкой. Он стал листать ее. «А, вот, нашел». Пробормотал он и, посмотрев на Каору из-под лобья, сказал: «Кеннет Росман». «Кеннет Росман», — повторил Каору, — «давний друг отца. Когда 5 лет назад он приезжал к ним, они, стоя на балконе, вместе делали снимки Токийского залива. Приезд Росмана совпал с публикацией результатов исследований. Он остановился у своего давнего друга Хидеюки Футами и провел в его доме несколько дней. Эти несколько дней глубоко врезались в память Каору. С подбородка их гостя свешивалась похожая на козлиную бородка. Если бы не руки и не голова, его можно было бы принять за колокол. При разговорах на научные темы в его голосе появлялись циничные нотки, создавалось впечатление, что его представление о грядущих событиях отдает крайним пессимизмом. «Этот человек как-то связан с Футами-сэнсэем?» «Да, он друг отца. Однажды лет 5 назад я встречался с ним, у него очень впечатляющая внешность. Где он сейчас?» Амана вновь полистал папку. «Согласно этим документам, 10 лет назад он сменил место работы, уйдя из Кембриджа, и приехал в Лос-Аламос, в Нью-Мексико». «Нью-Мексико» — это название электрическим разрядом пронеслось у Каору в голове. Он стал водить взглядом по комнате, встал и подошел к висевшей на стене карте мира. «Штат Нью-Мексико, Лос-Аламос». Каору ткнул пальцем в карту. Место неподалеку от границы штатов Аризона, Нью-Мексико, Юта, Колорадо. 10 лет назад они хотели отправиться туда всей семьей. Кеннет Росман 10 лет назад переехал в Лос-Аламос. Какое совпадение. К тому же первый человек, заболевший вирусом метастазного рака, был как раз из Нью-Мексико. Каору с силой зажмурился. Ему казалось, что там должна быть скрыта очень важная подсказка. «С ним можно связаться?» — спросил он с мольбой в голосе. «Это невозможно», — холодно ответил Амана. «Почему?» «В последний раз я говорил с ним полгода назад. То, что он сказал тогда, не дает мне покоя. Но после связь оборвалась». «Что же он сказал?» «Что ключ к разгадке у Такаямы, и что Такаяма, похоже, понял, что это за вирус». Загадочные слова. «Такаяма? Кто это?» «Попробую объяснить просто. Распространение рака началось с происшествия, связанного с появлением вируса неизвестной природы. Центральный персонаж этой истории — человек из искусственного мира по имени Такаяма. Он и еще двое, Асакава и Ямамура, играли значительную роль в появлении рака. Вот что имеется в виду». «У этих существ есть свои имена? А как же?» «Так Кеннета Росмана не стало, когда он произнес имя Такаямы?» «Ну, да, правда, связь оборвалась. Но, как бы там ни было, ему становилось хуже с каждой минутой. Вирус метастазного рака атаковал тогда его уже в пятый раз». Амана развел руками. «В общем, неудивительно, что его дыхание оборвалось, когда он продолжал исследование один в крохотном городке Уинсрок, отрезанном от остального мира». «Уинсрок?» «Уинсрок, в Нью-Мексико. Городишко посреди пустыни. Почти одни руины». Каору глубоко вздохнул и снова повернулся к карте. Он ткнул пальцем в одну из маленьких точек. «Уинсрок в Нью-Мексико». Казалось, что в маленькой лаборатории этого города его ждет Кеннет Росман. Не убирая пальца с карты, Каору повернулся к Амана. «Амана-сан, вы видели все связанное с тем происшествием, в которое были вовлечены Такаяма и Асакава?» «Нет», — покачал головой Амана. «По-моему, это видела только часть сотрудников, а носителей с информацией у нас нет, они хранятся в Америке». В Каору проснулось страшное любопытство. «А я могу посмотреть?» «Это возможно, но, боюсь, вы лишь впустую потратите время». Слушая Амана, Каору так и продолжал держать палец на карте.